Братья и сестры, у меня сегодня есть возможность вместе с вами продолжить тему о церкви. Очень важная тема для членов церкви и для всех присутствующих. Месяц уже почти прошел, как мы говорили последний раз об этом. И я немножко хочу восстановить в памяти вот те истины, которые мы уже разбирали. Обратить внимание на один вопрос, который вызвал немножко разногласия, споры. Мне лично никто не говорил. Я вообще-то сторонник, друзья. Записочки можно писать, вопросы задавать, что непонятно или что-то вы видите не так сказано. Вот. Ну так дошли слухи, что не во всем есть согласие. Я просто еще раз хочу повториться на этот вопрос. В общем-то, друзья, мы говорили с вами о Церкви Иисуса Христа. Первый раз о том, что Бог в Слове Своем уподобляет Церковь Свою как каменное здание. То есть и Петр говорит, и сам Иисус Христос говорит о строении этого здания. Петр говорит: «Сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое». Живые камни. Церковь состоит из живых камней. Это дом каменный. И мы говорили с вами о том, что есть две части, две главные части в здании. Это то, что ниже земли, и то, что над землею. То, что не видно, и то, что видно. И заканчивая проповедь Нагорную, Иисус Христос приводит пример о строении благоразумного и неразумного человека. Один на песке без основания. Там не видно было, есть основание или нет. Это видно стало тогда, когда ветер налег, вода, дождь, потоки воды, и здание рухнуло, и падение было весьма великое. А кто позаботился о том, чтобы основанием своего строения сделать Иисуса Христа, это здание устояло. Поэтому в каждом сравнении, в Слове Божьем, мы их находим больше пяти сравнений церкви со зданием, или с телом, или с невестою. Христос закладывает определенный смысл или определенную мораль, и мы об этом должны хорошо помнить. Друзья, вот в первом сравнении церковь Иисуса Христа – это здание. Я вижу важный, главный смысл, чтобы основанием жизни нашей, основанием жизни церкви поместной, основанием церкви вселенной был Иисус Христос. Краеугольный камень. Без этого основания напрасны наши труды, строение, рухнет все при первом же испытании. И второе, что очень важно в этом сравнении, друзья, каждый из нас должен быть живым камнем в этом строении. Мы в прошлый раз, друзья, говорили о том, что церковь – это тело Иисуса Христа. Но я хочу повторить, друзья, что спасенным можно быть только через Церковь Иисуса Христа. Быть в Церкви Вселенской можно быть только являясь членом поместной Церкви Иисуса Христа. Я называл в прошлый раз исключения, и эти исключения почему-то так вот кто-то понял, что это как правило. Да, есть исключения, друзья. Не будем сильно заострять на них внимание, на исключениях. Будем заострять внимание на правиле. Без членства в поместной церкви нет спасения. Кто-то успокоил себя, может быть, после моей проповеди. Я отлученный. А есть исключение, для меня это исключение. Нет, дорогой друг, если ты отлученный за грех, если ты грех этот не оставил, если ты не раскаялся в церкви за этот грех и не желаешь восстановиться в церкви, значит, ты погибший. Исключения, друзья, могут быть тогда, когда от человека не зависит, что он не может стать членом церкви. Он и в церкви заявил об этом, и покаяние было у него, и рождение свыше. Но есть препятствия от него независящие. В таких случаях, друзья, мы читаем место «крестились в тело его». Это речь идет не о водном крещении, а о рождении свыше, когда человек кается, получает рождение свыше, и Бог помещает его в тело свое, в тело Иисуса Христа, в тело, то есть в церковь Иисуса Христа. Друзья, мы сегодня продолжим говорить о сравнении и церкви Иисуса Христа с телом. Это сравнение, оно очень много ему уделял внимания апостол Павел, Дух Святой через послание, которое он писал апостолом Павлом. И мы немножко разберем, вот продолжая эту тему, разберем вопросы дары Духа Святого. Вот прочитаем место Писания, первое послание Коринфянам, 12 глава, 4 стих. Даже не 4 стих, с 1 стиха прочитаем. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». 4, 5 стих и 6. «Дары различные, но Дух один и тот же. И служения различные, а Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу». 12 стих, в этом же послании, в этой же главе мы читаем так. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободны, и все напоены одним духом». Братья и сестры, в связи с вот этим сравнением, мне хотелось бы немножечко остановить наше внимание на дарах Духа Святого. Вот если их перечислять, их очень много. Господь говорит, дары различны. Как и члены тела, они различны. В нашем теле, в нашем организме члены тела различны. И у каждого члена тела разная функция, разное задание, разный дар, разное назначение. Итак, Бог ведь создал тела, тело наше, человека сотворил Бог, и вот так Он разумно распределил. И достаточно пальцев 5 на одной руке и на второй руке 5. И если одного не будет, значит уже будет хуже. Вот каждый палец имеет название у людей, и есть палец безымянный. Я не знаю, почему его так назвали, но это не значит, что он не имеет никакой функции, никакой задачи или никакого своего действия. Как-то медики признали, что один орган или один член тела не нужен человеку. Подрастает человек, взрослым становится, и почти каждому второму вырезают аппендикс. То есть болезнь такая есть, аппендицит, воспаление слепого отростка, так называется этот член тела нашего. И решили, рождается ребеночек, и операцию ему сразу удаляют. Слепой отросток. И вы знаете, потом медики пришли к выводу, оказывается, и этот слепой отросток тоже нужен нашему организму. И все, кому сделали эти операции, они выросли и долго не прожили, потому что функция этого отростка носит защитную функцию от всякой инфекции. И когда его удаляют, человек лишается защитной функции, теряет иммунитет и таким образом страдает. Нет ничего лишнего в нашем теле, друзья. И в теле Иисуса Христа тоже нет ничего лишнего. Так Господь создал и так Господь распределил дары, задания каждому из нас. Написано, как Ему угодно. Ефесянам 4 глава, 8 стих написано так. «Поэтому и сказано, восшедший на высоту, пленил плен и дал дары людям». 7. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Поэтому и сказано, вошедший на высоту, пленил плен и дал дары людям. А вошел, что означает, как не тот, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не сшедший, он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, и дальше перечисление вот этих мест в церкви или назначений в церкви. Он поставил, братья и сестры, Бог поставил. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Он дал дары людям. И мы читаем, «Восшедший на высоту пленил плен». Что такое пленил плен, как вы понимаете, друзья? Вот задание Иисуса Христа, задача Христа прийти на землю, в чем заключалась? Пленить плен, да? То есть мы все были обречены на смерть. Мы все были грешники. Мы все были в плену греха, в плену сатаны. У Христа от Бога была задача пленить плен. То есть плен, который нас пленил, Христос его пленил, этот плен. Он победил смерть. Он победил ад. Он победил этот плен. И пленных освободил нас с вами. Это первая задача. Но на этом же уровне стоит вторая задача Иисуса Христа. Дал дары людям. Друзья, об этом мы не часто слышим проповеди. И думаю, что это плохо. Вот есть лжеучения пятидесятники. Они много говорят о дарах. Они даже так говорят, что если ты не имеешь дара языков, значит ты погибший. Они все дары, которые есть в Слове Божьем, даны Духом Святым, свели к трем дарам. Это дар языков, истолкование языков, пророчество, ну еще, может быть, чудодействия разные. Толкает человека, он падает навзничь. Друзья, и Бог попустил этих людей. Они далеко зашли, заблудились в истинах Божьих. Мы со своей стороны стараемся меньше говорить о дарах Духа Святого, чтобы нам не сказали, вы что, в пятидесятнике хотите или пятидесятниками стали. Друзья, говорить о дарах Духа Святого мы должны, и не только говорить, должны об этом. И я хотел бы, чтобы после нашего собрания сегодня, после проповеди, каждый из нас задался вопросом, какие дары Духа Святого дал мне Иисус Христос? Это очень важный вопрос. Мы можем прожить всю жизнь и не знать, какие дары Господь дал мне или какой дар Господь дал мне. Поэтому первое вот из прочитанного текста – дары различные, а Дух один и тот же. Вот это первое, на что хотелось обратить внимание, друзья. Есть перечень даров, и так вот я, читая эти места, немножечко так вот как бы подсчитывал, ну, больше 20, может быть, даже до 30, есть в церкви вселенской, в церкви поместной. Вот мы не будем сейчас их перечислять. Кто желает, это 4 глава Ефесянам, 12 глава 1 Коринфянам и 12 глава послания к римлянам. Ну, во-первых, друзья, самый главный дар – это дар жизни вечной. Это тоже дар. Каждому члену тела Христова дан этот дар. Но этот дар тоже нужно сохранить. Дар вечной жизни. Возмездие за грех – смерть, дар Божий – жизнь вечная. Этот дар нужно сохранить. А сохранить его можно тогда, когда мы найдем себя, свое место в теле Иисуса Христа и будем выполнять задачу, которую Господь перед нами поставил всю свою жизнь. И ставить эту задачу Божью в нас на первом месте, и жить для этого, и ради этого умереть. Тогда жизнь вечная, дар Божий, жизнь вечная будет сохранена, и мы в числе тела Его, одного из членов Его, войдем в церковь вечную, небесную, когда Господь возьмет церковь от земли. А если член тела моего или вашего перестанет работать, перестанет двигаться, перестанет выполнять свое назначение. Друзья, пройдет время, этот член начнет сохнуть, а потом отмирать будет, а потом, может быть, его надо будет ампутировать. И таким образом член нашего тела теряет жизнь, так и в теле Иисуса Христа. Вот дары, которые перечисляет апостол Павел, дар вспоможения, чудодействия, дар пророческий, апостола, учителя, дар исцеления, дар управления, дар евангелиста, пастыря, служения, дар веры, различие духов, разные языки, истолкование языков, слово мудрости, слово знания, дар начальствующего, дар раздавателя, благотворителя и так далее. Много даров. И вот эти все дары, друзья, Господь распределяет как Ему угодно, как Богу угодно. Так Он распределяет эти дары. Вот в 12 главе 18 стих 1 послания Коринфянам, мы в основном из этих трех мест будем читать Слово Божье. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно». Не так, как мне хочется, Не так, как другим хочется, а как ему было угодно. Так Господь распределяет члены в теле своем. В 12 главе Римлянам, с 3 стиха. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении и так далее. Здесь тоже определенный небольшой перечень даров Духа Святого. Друзья, что сделал Бог, чтобы мы имели дары Духа Святого, и что должны делать мы? Вот о Боге мы прочитали, что Он распределил члены тела по своему усмотрению, как ему угодно. В послании Ефесянам эту мысль апостол Павел высказывает таким образом. Это тоже 4 глава, 11 стих. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Опять обращаю внимание, друзья, Он поставил. Если бы, друзья, мы ставили, если бы мы распределяли, наверное, бы много беды наделали. Хорошо, что Бог этим занимается. Он ставит, Он распределяет. 7-8 стих этой же главы мы читаем. «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова». Дар Христов. Почему Он Христов? Потому что Христос дал этот дар. И в первом послании Коринфянам, 12 глава, в 5 стихе мы читаем: «Служения различны, а Господь один и тот же». Друзья, служение. Служение, оно как раз и зависит от того, какой Господь дал мне дар. То есть мы служим Господу в церкви и друг другу слышим, служим в зависимости от того, какой я имею дар от Господа. Из этого складывается и наше служение. 12 стих 4 главы мы уже прочитали. «Доколе все придем в единство веры, в познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». И немножко выше. «К совершению святых на дело служения». Друзья, Бог дал, Бог распределил, Бог поставил, а с моей стороны, что я должен делать? Что обычно, друзья, дети Божьи, верующие, делают с дарами, которые Господь даровал? Ну, есть дары, которые Господь дал при нашем рождении. Вот родился человек в мир, и Господь уже заложил в его детское тело или в его детский организм способности, определенные способности. Допустим, способность к музыке, способность петь, способность хорошо говорить и еще разные способности. Это не имеет отношения к дарам Духа Святого. Эти способности мы тоже должны употреблять для славы Божьей, для труда в церкви. Но дары Духа Святого, Дух Святой дает когда человеку, братья и сестры? Тоже когда человек рождается, но когда у него происходит духовное рождение. У кого-то это рождение происходит в юности, обращается к Богу, просит прощения, Господь прощает и дает ему жизнь вечную и рождение свыше. А вместе с тем дает дары. Как минимум это один дар, кому-то пять, кому-то и больше еще. И вот эти дары, как и дары природные, данные Богом, мы должны употреблять для служения. Апостол Павел говорит в послании Коринфянам тоже, заканчивая 12 главу, говорит: «Ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший». То есть наша сторона, братья и сестры, получить дар и спрятать его ни в коем случае. Это грозит смертью, потерей жизни вечной. Наша задача – ревновать о дарах духовных. Что это значит? Это значит, друзья, употреблять их в дело. Это значит трудиться, служить Господу. И тогда Господь будет нас больше и больше обогащать и способности увеличивать, и дары давать. Вот мы немножко коснемся еще позже притчи Иисуса Христа о талантах. Она так ярко показывает нам и тех, кто трудится, и тех, кто не трудится, и какой результат, и какая страшная участь ожидает тех, кто не знает о дарах или не употребляет дары для служения Господу. Третье, друзья, на что я хотел обратить внимание, это тоже с 12 главы Коринфянам, 6 стих. «И действия различные». Мы говорили, дары различны, служения различны в церкви, и действия различны. Действия, здесь перевод, если с оригинала взять, то переведено слово «энергия» как слово «действие». То есть наш труд, наша работа в церкви, она тоже различна. И если ее совсем нет, значит беда. Господь желает, чтобы мы употребляли в дело те дары, которые Господь нам дал. 16 стих, Ефесянам 4 глава, написано: «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру». Друзья, при действии. Если сижу, сложа руки, значит, не действую. А при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого в любви к совершению святых. Давайте мы откроем 25 глава Евангелия Матфея. Это уже Иисус Христос желает к этой теме нам тоже немножко сказать из притчи, которую мы сейчас прочитаем, немножко напомним об этой притче. «Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тот час отправился». То есть, друзья, еще раз мы подтверждение находим, что не я выбираю труд в церкви, не я выбираю таланты и дары Духа Святого, Он дал мне. И по количеству Он знал, сколько дать, и какие дары Он тоже знал, что дать. Получивший 5 талантов, друзья, здесь разницы нет. Один 5, другой 2, но разницы в оценке или в труде Бог не делает. Одному 5, другому 2. Этот взял 5, употребил их, еще 5 приобрел на них. Тот взял 2 данные, употребил и 2 приобрел на них. И так вот явился Господин. Вот мы дальше читаем. «По долгом времени приходит Господин рабов тех и требует у них отчета. Подошед, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них. Господин сказал ему: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». Братья и сестры, точно такие слова Господин сказал и тому, кому дал 2 таланта. Христос оценивает: в малом ты был верен. 5 талантов – мало. Это малое, но ты верен был. 2 таланта – малое, меньше, чем 5, но то же самое. Но ты верен был, ты трудился, ты делал задание, которое я поручил тебе. Войди в радость Господина твоего. Особое внимание, друзья, хочется обратить вот с 24 стиха. «Подошел и получивший 1 талант и сказал: Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». И так будет, братья и сестры. По долгом времени Господин возвратится на землю. Это Иисус Христос наш Господь, который, уходя с земли, пленил плен, дал дары людям, даровал нам покаяние, рождение свыше, и дал нам таланты, и дал нам время, долгое время. По долгом времени Он спросит с нас, братья и сестры. Вот это самая важная мысль моей проповеди. Он спросит с нас, как мы трудились. Каждому из нас предстанет время дать отчет за служение Богу в церкви, будучи членом тела Иисуса Христа. Вот в православной церкви люди, посещающие церковь, разделены как бы на 2 части – духовенство и прихожане. Прихожане, друзья, это люди, которые ходят, может быть, один раз в месяц или один раз в неделю в церковь, а остальное время грешат. А потом идут в церковь, свечку ставят и опять идут грешить. Это примерно так же, как вот с этим рабом, который получил один талант. К сожалению, бывает и в церквах наших такое, что мы превращаемся в прихожан. Мы только приходим и уходим. И ничего в церкви не делаем. Друзья, нет члена или нет члена тела в церкви Иисуса Христа, которому ничего не дано было бы. Христос много раз говорит: бодствуйте и трезвитесь. Что значит бодствуйте? Это не значит просто не спать. Это значит, друзья, знать дары Духа Святого, данные мне, и трудиться этими талантами, этими дарами, трудиться в церкви Иисуса Христа. Для пользы церкви, для пользы тела церкви, друг другу и для Господа. Вот что мы должны делать. Вот в чем заключается призыв Иисуса Христа: бодствуйте, чтобы Господин пришед нашел нас, поступающих так. То есть в служении, в действии, в труде на Неве Божьей. А если в нашей жизни бывает так, что Господь дал мне способность проповедовать, к примеру, но даже тогда, когда уже братья и распределили проповеди, и уже и день, и назначено, и время, и все, не готов. И так приходится ходить от одного к другому и уговаривать. Друзья, вот такое действие, вот такое служение Господу не угодно. И если я получил этот дар и не употребляю его для служения, мы дальше читаем: Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед, получив бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неумеющего отнимется и то, что имеет. Друзья, и не все еще. И еще не все. Не только отберет талант и передаст ему его имеющему 10 талантов, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав это, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Дал таланты, определил служение, а действие одного из них закопал, сохранил. Друзья, он его не потерял, он сторожем был, он хранил. В другом месте в платок завернул, закопал. Может быть, часто наведывался, никто ли не откопал. На месте ли все? Да, на месте. Как бы, вроде бы, как будто что-то и делал, да? Но он талант не употребил. Дар Духа Святого не пустил в оборот, не употребил, ничего не делал. И результат, друзья: возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Слава Богу, что мы живем во время долготерпения Иисуса Христа. И Господь сегодня нам хочет помочь или сказать нам: надо исправляться, надо пересматривать, надо, если ты еще не знаешь, какой талант у тебя, проси у Господа, Господь тебе откроет. Их много талантов, только на страницах Священного Писания их больше 25. И еще больше их есть, и Дух Святой желает каждому из нас открыть, но порой мы не ревнуем об этом, о дарах духовных, а поэтому и не знаем порой. А если знаем, часто не употребляем, а участь будет одинаковая. Бросьте его в ад. Это страшное место, друзья. И оно уготовано не только для грешников, не только для неверующих, но и для тех, кто и в церкви был, и членом церкви являлся, но не трудился. Скрыл талант, закопал, сохранил и еще обвинил. Я знал, что ты, Господин, жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, поэтому скрыл серебро от Господина своего. Мы сейчас помолимся, друзья. Я просто хочу немножко еще пример один привести. Я недавно слышал его, как один служитель рассказывал о бабушке своей. Ну так он, понимая эту истину, что член церкви должен знать дары, употреблять их в служении церкви, как-то обратился, посетив дом свой, обратился к бабушке: бабушка Катя, а вот ты знаешь свой дар? Она уже много лет член церкви. Она уже старенькая была, говорит: у меня дар пенсионера. А внук говорит, ну, такого дара нет. Придет время, ты предстанешь перед Богом, и Бог спросит у тебя. И ты скажешь Богу, у меня дар пенсионера, да? Ну, так вот немножко, как бы, посмеялись, и всерьез не приняла бабушка. В следующий раз посещает внук, спрашивает опять, ну, как, бабушка, ты узнала, какой дар у тебя? А бабушка насторожилась, говорит, ты, наверное, в пятидесятники подался. Нет, Боже, сохрани, говорит, это заблуждение. Но все равно Бог спросит с тебя о даре. И вот, говорит, очередной раз я посещаю бабушку, и она сама ко мне подошла. Это, друзья, я хочу сказать вот к нашим братьям, сестрам, пожилым, кто думает, что, а что мне делать в церкви? А какую я пользу могу принести? И вот эта бабушка подошла к внуку и говорит, внучек, а ты знаешь, какой у меня дар? Я, говорит, не знаю. Я не знаю, как она узнала этот дар. На коленях, в молитве. Но она, говорит, подошла ко мне и сказала, а у меня дар евангелиста. Я, говорит, сразу подумал, ну, старенькая бабушка, мало ли что может случиться, может быть, уже действительно вот по старости что-то. Нет, нет, сынок, ты не смейся, я серьезно тебе говорю. И когда я, говорит, был на похоронах, этот служитель бабушки своей, она в 90 лет умерла, когда я был на похоронах, было очень много людей. И многие люди ко мне подходили и говорили, а вы знаете, я покаялся от твоей бабушки. И так один за другим подходили и говорили. А у меня интерес появился. Я подошел к отцу и говорю, папа, а как бабушка вела себя вот в последнее время, жизнь свою, как проводила? Ты знаешь, сынок, я, говорит, сам не понимаю. Вот у нее постоянно люди, пожилые бабушки, соседи приходят, она их чаем поет, ну, о Боге беседуют с ними. Друзья, человек нашел место в церкви. Так бы, может быть, и умер с даром пенсионера. А что Богу сказать? А он нашел место, он увидел соседей, бабушка эта увидела, что они грешники, погибающие, просто пригласила в гости, за чай, в беседе, рассказывала об Иисусе Христе. И эти бабушки, дедушки, соседи, гости каялись, приходили к Богу, и потом пришли на похороны и благодарили Бога, что через эту старушку Господь многих привел ко спасению. Поэтому нет в церкви члена церкви бездарного. Есть члены церкви, может быть, не узнавшие, какой дар Дух Святой дал тебе. Есть члены церкви, может быть, которые знают дар, но не употребляют его на служение. Это тоже плохо, и участь ждет одна. Пусть Господь нас благословит, друзья. Мы сейчас помолимся, чтобы Господь дал нам ясности в этом вопросе, и чтобы, имея дар Духа Святого, мы употребляли его для пользы друг друга, для пользы Господу и для пользы церкви, в которой мы находимся. Последнее место Ефесянам я еще раз прочитаю, 3 глава, 14-16 стих. «Для этого преклоняю колено мое перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Милость Божия, друзья, что мы являемся членами Иисуса Христа, тела его, но милость его и в том, что Господь сегодня обращает наше внимание, какие мы члены, живые, полезные, действующие члены или, может быть, прихожане. Для тех, кто еще не знает, что такое спасение, или знает, но утратил это спасение и нуждается в покаянии. Друзья, к спасению путь один. Через покаяние, через сознание себя грешником, независимо от того, был ли ты членом церкви, находишься на наказании, если ты не каялся перед Господом и перед церковью и не оставил грехи, значит погибший. Нужно каяться. Покаяние дает Бог. И если Дух Святой призывает тебя сегодня, не откажи. Может быть, последний раз Господь тебя зовет. Кто знает? Бог только знает. И когда покается человек и получит жизнь вечную и рождение свыше, необходимо в церковь Иисуса Христа входить. Необходимо быть членом тела Иисуса Христа. Видимая сторона, друзья. Невидимая сторона, я уже сказал, крестились в тело Иисуса Христа. Это когда рождение свыше получили. А видимая сторона – это тоже очень важный шаг. Это когда мы через святое водное крещение обещаем Богу добрую совесть. У нас есть души, которые пожелали принять крещение и быть членами церкви. И, может быть, сегодня мы уже объявим первую беседу, и осенью мы имеем желание и планируем иметь крещение в нашей церкви. И кто еще не сделал этого, не сказал свое желание принять крещение, это можно сказать на любом собрании и сегодня тоже. И пусть Господь нас благословит в этом. Аминь. Помолимся. Thank you.